Красного жабо в гробу торчал его нос, словно клюв дохлого попугая. «Вы его не пожалели?» — шепнул царь Горчакову. «Я ведь не жалею и себя», — ответил князь. «Саксонский король Иоганн уже предупрежден мною, чтобы отозвал посла Зебаха, чтобы впредь ноги его здесь не было». Бисмарк депешировал Шлейницу. «Многосторонность Горчакова, добрая слава честного человека, которой он пользуется, выдающиеся способности князя делают его для царя совершенно незаменимым. Вряд ли кто-нибудь еще здесь найдется, кто бы так много работал для государства, как Горчаков. Поэтому, невзирая на его частые политические разногласия с царем, едва ли положение министра может быть поколеблено». Ранней весной 1862 года в воздаянии особых заслуг Горчаков занял весомое положение вице-канцлера Российской империи. В новом для него звании князь прощался с Бисмарком, выпросившим у короля долгосрочный отпуск для лечения ноги. Горчаков догадывался, что нога — дело десятое. Просто Бисмарк желает быть поближе к Берлину, где больные коты уже погибали в жестоких конвульсиях правительственного кризиса. В любой день можно было ожидать, что Рон вновь скомандует на коня, и тогда Бисмарк, как бравый прусский ротмистр, бодрым курцгалопом поскачет к власти. В первые дни мая Бисмарк гулял с Горчаковым по дорожкам летнего сада. На зеркало пруда уже выпустили семейную пару лебедей. Прекрасные, чистоплотные птицы с достоинством брали из рук садовых сторожей белый хлеб, размоченный в сливках. «Жаль уезжать», — вздохнул Бисмарк. «Здесь я оставляю самый сладкий кусок своей жизни. Уверен, что на старости жизнь в Петербурге будет мне вспоминаться как волшебный сон. Вам я особенно благодарен. Хотя, сознаюсь, ваше удивительное красноречие часто повергало меня в самую черную зависть. Таков уж я есть, что не терплю чужого превосходства. Иногда слушал я вас, как заблудший мореплаватель пение сирен. От вас же перенял немало навыков для практики». «А я верю в ваше будущее», — ответил Горчаков. «Но если вам повезет, я бы хотел, чтобы вы не пролетели над миром вроде метеора, а остались вечно непотухающей звездой. Простая любезность, но за нею политический смысл». На выходе из летнего сада их поджидали кареты. Последние заверения в нерушимости дружбы и дипломаты разъехались. Свою семью Бисмарк заранее спровадил в свои померанские поместья. Настал и скучный день его отъезда из России. «Ну что ж», — сказал посол, вкладывая часы в кармашек жилета, — «поезд отходит через 40 минут, пора». Взмахивая тростью, он спустился по лестнице особняка на набережную, пронизанную свежим балтийским дыханием, знобящими ветрами Ладоги, велел вести себя вдоль Невы. От Медного всадника коляска завернула на Исаакиевскую площадь, где совсем недавно был водружен скачущий Николай I. На Измайловском проспекте посла задержал массовый проход войск, топавших колонна за колонную под Красное Село на весенние маневры. Бисмарк с тревогой глянул на часы. «Не кстати. Не пришлось бы ехать в объезд». Гвардейская пехота двигалась легко и напористо. Бисмарк с недовольным видом озирал молодые и потные лица солдат, в ладонях которых увесисто и прочно покоились приклады нарезных ружей. А впереди батальонов, приплясывая по мостовой, выступали ухари-песенники. «Ребята, слава впереди! Кипят военные восторги! Пущай сияет на груди у каждого Георгий!» Сменялись мундиры, усы и улыбки. Блестели белые зубы парней из русской провинции, незнакомых с услугами дантистов. Замыкая инфантерию, словно губительное предупреждение для недругов, быстрым шагом молчаливые и собранные проследовали низкорослые крепыши, егеря и павловцы. «Гони!» — сказал Бисмарк, пропустив пехоту. Но вплотную примкнув к пехоте в Измайловский проспект, сразу же бурно влилась цокающая кавалерия. Горцевали сытые кони, сверкала броская амуниция, над всадниками колыхались знамена, простреленные в буревых атаках. Бисмарк